Глава 13. Долгорукова ушла из номера Солнцева. Вчера вечером Софья на улице повстречала Корнилова Солнцева. Выглядел он потрепанным, идти не мог и говорил про какого-то черта, которого видит и слышит. Весь запал девушки тут же растворился, когда Борис предстал перед ней беззащитным. Потом началась паника, потому что убили двух аристократов. Долгорукова сразу поняла, чьих рук это дело. Солнце всегда в эпицентре событий, где бы он ни находился. Кое-как получилось от него добиться ответа на вопрос, где живет. Девушке пришлось тащить его в трущобы, в какой-то бордель. Неудивительно, что Борис остановился именно в этом месте, с его-то натурой. Солнцев будто в бреду был, приходил в себя и снова отключался. В итоге они кое-как добрались до границы трущоб. Как только их заметили, то сбежалась куча оборванцев. Все его почему-то называли «босс» или «симба». Софья сначала решила отдать парня знакомым, которые на самом деле оказались бандитами, ворами и убийцами. Как он вообще с ними смог сойтись? Но передумала, чтобы потом ткнуть носом, что она, Софья Долгорукова, помогла ему, дотащила и спасла. «Что после такого скажет этот наглец?» — думала дочь генерала. «Интересно, как он потом будет себя вести и разговаривать со мной?» Оказалось, что бордель вовсе не то, о чем девушка изначально подумала. Пусть и пошлое, на грани вульгарности название, но это гостиница. Тучная женщина на стойке регистрации помогла поднять парня в номер. Еще несколько человек принесли одежду, выпивку и еду. Долгорукова уложила Бориса на кровать и уже собралась уходить, как остановилась. Ей захотелось еще почувствовать превосходство над ним, как когда он ее отшлепал на глазах у Ариста в охотничьем. И Софья не придумала ничего другого, как ответить на свое оскорбление, раздев юношу. Будет еще одна история, как Борис пытался домогаться, а она отказала. Долгоруковой эта идея настолько понравилась, что она увлеклась. Когда Солнцев лежал перед ней голый, неожиданные желания охватывали девушку. То, чего обычно не испытывала до этого момента. Стоило ей наклониться, чтобы попрощаться, Долгорукова хотела прикоснуться к Солнцеву, как он пришел в себя и поцеловал ее, а потом девушка ответила. Дальше все ускорилось, и вот Софья уже без одежды на нем. Через пару часов они остановились и выпили, а потом еще. Девушка решила утереть ему нос в этом занятии. У нее большой опыт с отрядом, но и тут наглец ее обошел. Итог: она стала женщиной именно с тем, с кем тайно желала. Софья не переживала о своем будущем. Пока не планирует замуж, а когда захочет, никто и слова сказать не посмеет, что она не девственница. За такое ее отец просто убьет любого. А счастливчик, которого девушка выберет, будет без ума от нее. Что странно, Солнцев вел себя так, будто это он и одновременно кто-то другой. Дикий зверь. Его глаза, сила, то, как он ее трогал, заставляли подчиняться. Сейчас Долгорукова шла к Авдеевой. Солнцев обмолвился, что эта красноволосая следачка что-то знает о Зотове. Нужно решить этот вопрос, и можно возвращаться к своему отряду. Все, что хотела Софья, уже сделала. И даже больше. «Слушай меня», — повернул Рыженького на себя. «Вот что ты передашь паханам. Сидите и не дергайтесь. В трущобах порядок и спокойствие. Но готовьтесь. Скоро мне потребуется, чтобы все от попрошайки до бездомного вышли в центр. Единой толпой. Ждите команды. И не дай бог вы меня подведете. Сейчас устройте волнение, просто чтобы людей было много и жандармам стало сложно перемещаться по трущобам. Я под шумок уйду». Чалый кивнул, побежал вниз, нашел свою одежду и на ходу напяливал на себя. Реакция на убийство вполне логичная. «Титовы, мои отношения с ними усложнились, а я хотел у них земли Барановых забрать. Придется немного менять план действий». Я оказался на улице. Толпа преградила путь жандармам и военным. Я направился к профессору. Пока бежал, думал. Убил братьев Гавриловых. Тут что-то не сходится. Игорёк был жив после нашей с ним дуэли. Значит, меня хотят подставить. «Ядрёный пассатижи!» — выругался я. Даже не знаю, за что хвататься сейчас. Я остановился. Мне пришла в голову идея, и, как показалось, крайне действенная. Я улыбнулся. Титовых скоро ждет сюрприз. Я добежал до развалин, где жил профессор, и влетел к нему в квартиру. Бардак, запах и странного вида мужчина. Ничего не изменилось. «Молодой человек!» — уставился на меня Прохоров. «Да, Давид Валерьевич, это я. У меня к вам деловое предложение», — выдохнул я. «Что? Как вы меня назвали? Откуда? Никто не знает моего настоящего имени!» — стал пятиться назад Прохоров. «Не переживайте, профессор, я не ботаник. Есть еще одна железа монстра, и я хочу, чтобы вы разобрались в том, как можно усилить измененных». «Зачем?» — удивился Давид. «Это никому не нужно, кроме меня. Все исследования закрыли, записи уничтожили, выгнали и лишили всего, как и мой цветочек». «Проверьте!» Взял я его руку и положил себе на живот. Прохоров уставился на меня, но закрыл глаза. Его магия проникла внутрь моего тела. Ладонь профессора задрожала. Он убрал руку и попятился назад, пока не упал. «Ты измененный, но необычный, как те, кто съел железу, хотя о них почти ничего не известно. Они сбежали, а ты — человек. Твое тело не изменилось, ты не безумен. Как? Почему? Это такая редкость! Хочу знать все! Расскажи!» Прохоров перевернулся и встал на колени. Его глаза горели. Только что они будто смысл жизни обрели. Некогда потухший взгляд с проблесками стал нормальным. «Ты будешь служить мне. Тогда я, возможно, позволю тебе изучать себя. Но есть одно условие. Если ты согласен, то...» Мне не дали закончить мысль. «Говори, что ты хочешь? Все! Я готов на все! Это дело моей жизни! Я даже не надеялся, что мне в руки попадет такой экспонат! Это же такая редкость! Подарок!» «Хорошо», — улыбнулся я Прохорову. «Служи мне! Слушай меня!» — приказал я голосом Бога. «Никому никогда не рассказывай обо мне! Если тебя будут пытать применять зелье, убей себя!» «Слушаюсь!» — ответил профессор. После я попросил его приготовить зелье, способное вернуть облик Солнцева, и еще несколько, которые будут делать меня Корниловым и обратно. Давид изменился, будто помешанного старика никогда и не было. Сейчас он варил зелье, просто грязный, неумытый мужик средних лет, увлеченный работой. Пока он готовил то, что попросили, я вкратце рассказал о своей судьбе. Начиная от отравления в роду с подробным описанием, что ел до того, как часто и каких монстров употреблял, что испытывал после. Давид внимательно слушал и не перебивал. Я принял новое зелье. Испытал примерно те же ощущения, что и до этого. Лицо, волосы и тело чесались. Немного горела и пульсировала кожа. Через 20 минут снова стал Солнцевым, по совместительству Симбой. Профессор внимательно исследовал мое тело своей магией. Периодически отвлекался, что-то шептал, будто рассуждал сам с собой. Через час мы закончили. Нужны еще исследования и обследования. Пока он может сказать не так много. К ботаникам ни в коем случае нельзя, потому что они меня выпотрошат, чтобы исследовать мою железу. В ней сокрыта тайна того, как она прижилась в теле мага и не повлияла на его рассудок. Обладание этой информацией позволит любому занять трон, победить монстров или вообще устроить войну по захвату других государств, если создать армию таких, как я. Поэтому нужно быть крайне осторожным и никому не доверять. Конечно же, кроме профессора. И тут он прав. Теперь Давид под моей магией и не предаст, даже не по своей воле. А вот то, что он мне рассказал дальше, немного расстроило. Черная вена, появившаяся на руке, — это начало мутации в черта. Нужно бы придумать им нормальные названия. Мне порекомендовали то, что я сделал перед изменениями, больше не повторять. А я рассчитывал на совмещенную магию. Ее сила. Хочу. Николай точно был адепт. Мое новое заклинание так просто его прикончило. Я узнал, что монстры более разумные, чем о них думают, как-то способны общаться, используя свои железы. Единственная хорошая новость — зелье, которое усиливает измененных, теперь возможно создать. Требовалась кровь мага и измененного. Это моя кровь и еще сок железы. Эта бурда будет лучше на меня действовать и не должна способствовать быстрой мутации. Хоть какие-то плюсы. Прохоров слишком глубоко погрузился в эту тему, и когда все узнали, какие исследования он ведет, то просто выгнали. Объявили сумасшедшим, ни в один род он не смог попасть. Славу создали знатную. Подстроили, что Давид убил сотрудника своими опытами, соблазнил ученицу, нагадили по полной. Почему не убили, он и сам не знает. Может, кому-то нравится смотреть, как угасает гений? Оказывается, Давид на скопленные деньги выкупил это здание, и оно официально его. Титовы отдали за гроши. Кому нужны развалины? Да и смысла от одного дома нет, если появился дурачок, готовый отдать за него приличную сумму. В подвале профессор построил катакомбы и лабораторию. Сейчас мы направлялись именно туда. Вот только стоило нам выйти из его квартиры, как та загорелась. «Не переживай», — сказал Прохоров спокойно. «Там есть тело бездомного. Пусть считают, что безумец не справился со своими детскими опытами и помер. Отныне Прохорова Давида Валерьевича не существует». Профессор смотрел на пожар, который пожирал его жилище. «Что?» — удивился я новым изменениям в поведении. «Ты думаешь, что я правда безумен?» — спросил он. «Да, есть такое. Просто я больше прикидывался, чтобы те, кто меня выгнали, не решили действительно закончить мою жизнь. За мной следили. Может, и сейчас следят. Пришлось притворяться. Вроде как получилось». «Более чем», — улыбнулся я. «Вы отличный актер, профессор». «Жить захочешь? Ну, вы поняли. Теперь можно больше не прятаться и заняться тем, к чему я готовился». Пока мы спускались в подвал, я подумал, какой же Давид прохвост. Это надо же. Строил из себя помешанного, чтобы за ним перестали следить, и он смог нормально заняться исследованиями. Я еще раз прикинул риски, связанные с ним, и тем, что мне нужно. Особенности моего тела перевешивают. Спасибо. Хватило последствий вчерашней битвы. Итог? Я ничего не помню. Еще и с Долгоруковой переспал. Мне необходим человек, который хоть как-то разбирается с тем, что происходит с моим телом, и может помочь. Еще и это зелье, способное усиливать измененных. Не то чтобы я брезговал, но если есть возможность не съедать железу монстров, выберу более приятный вариант. Мы оказались около замаскированной под кучу мусора металлической двери. Если точнее, она была прямо за хламом. Прохоров хорошо постарался. Когда мы зашли внутрь, то я свистнул. Два стола для вскрытия и работы с телами. Несколько комплектов для разделывания монстров. Набор трав и компонентов. Бутыльки. Это современная лаборатория. То, что я видел раньше, было кладовками с наборами юного исследователя по сравнению с тем, что здесь подготовил профессор. Еще кабинет и несколько комнат для отдыха. Провизия для жизни, чистая вода, два шкафа с книгами. Ящик оружия и такой же с магическими пулями, несколько артефактов. «Как?» — спросил я. «Деньги!» — улыбнулся Давид. «Даже в трущобах они способны творить чудеса. Я готовился к вторжению монстров, но что произошло, намного лучше. Намного!» Профессор направился в свой кабинет. Я последовал за ним. В голове уже созрели идеи, как использовать это место. «Давид Валерьевич», — обратился я. «Скажите, а вы можете создавать зелья приличного качества массово?» «Я?» — поднял брови Прохоров. «Обижаете, молодой человек? Лучше! Я могу их дублировать, делать то, чем занимается императорская лаборатория. Все, что мне нужно — эталонное зелье и железы монстров. Я смогу скопировать что угодно и в любых количествах». «Да вы что?» — улыбнулся я. «Тогда мне скоро потребуется создать несколько тысяч военных наборов зелий из монстров ранга редкий и выше». «Это не проблема, но железы нужны соответствующего уровня, иначе ничего не получится». «Понял. Моя радость немного успокоилась. У меня есть одна или две редких. Если этого хватит, дела пойдут куда быстрее». «Я вас оставлю, скоро снова навещу, и мы с вами приступим к копированию наборов», — сказал я и направился на выход. «А исследования?» — расстроенным голосом попытался остановить меня профессор. «Не все сразу, не все сразу». Я выбрался из лаборатории, завалил ее мусором, вышел из дома и двинулся в центр. «Если сейчас все ищут меня в трущобах, должно быть куда проще перемещаться в месте, где никто не ждет. Нужно к особняку Барановых. У меня есть два дела, точнее три, которые необходимо завершить сегодня». Пока я шел, заметил, что жандармов и правда почти не стало на улицах, как и военных. Ловил на себе взгляды прохожих. Пришлось немного изменить маршрут и заглянуть к портному. Одежда, которую мне притащил Чалый, хоть и походила на аристократическую, но наметанному глазу видно, что это жалкое подобие. В лавке я купил новый шерстяной костюм, а то уже прохладно, да и внешний вид нужно поменять. Никто же не ждет, что Симба вылезет из своего укрытия. Когда вышел, заметил, что на меня почти перестали обращать внимание. Еще бы, костюм стоил почти 1000 рублей, скрипя сердцем брал его. Такой себе мало кто может позволить не из аристократов. На всякий случай, после того, как рассчитался с портным, стер ему память. Решил проверить, нет ли Степы в ресторане Валери. Вдруг Баранов опять глушит шампанское. Но, к сожалению, его не было. Однако другая особа привлекла мое внимание. Софья Долгорукова собственной персоной. В моих планах пока не было с ней пересекаться. Девушка не одна. Ее собеседник — молодой человек, который сидел напротив. Судя по нашивке, он из рода Царевых. И что она делает с ним? Прямо сейчас паренек передал ей какой-то документ. Софья глянула на него и подтолкнула пальцами деньги. «Интересно», — сказал я вслух и пошел дальше. «Видимо, я чего-то не знаю. Софья, что ж ты делаешь? Или это генерал?» Я решил пока не загружать и без того больную голову. Вышел на улицу рядом с особняком Барановых и надеялся встретить нужного мне человека, рядового Ефремова. И на мое счастье, он снова был на том же месте с другим сотрудником ИСР. Направился к ним, подошел и попросил прикурить. У меня не спросили документы, как в прошлый раз. Дорогой костюм решает некоторые сложности. Когда Миша протянул сигарету, то я глазами показал, чтобы он следовал за мной. Прикурил и сдержался, чтобы не закашляться. Добрался до перекрестка и стал ждать. Пока что все идет как нужно. «Господин?» — появился Миша. «Мне нужно, чтобы ты достал документы военных». Отвернулся я в сторону, сделал вид, что курю. «Через 2 часа они мне нужны». «Хорошо», — ответил рядовой. «Скажите, какие, и я постараюсь достать». «Ефремов, главное, не рискуй. Если чувствуешь, что не получается, не дергайся. У меня на тебя есть еще планы». «Понял», — кивнул Миша. Я подробно рассказал, о каком военном и событии идет речь. «У тебя получится сейчас отлучиться?» — решил я уточнить. «Чтобы не вызвать подозрений? Нет». «Сопровождение сотрудника до больницы — уважительная причина?» «Более чем». Я выбросил сигарету и пошел к другому военному, напарнику Ефремова. Молодой человек курил и смотрел куда-то в сторону. Вздохнул. Я ударил его в шею. Он почти сразу осел. Схватил его за руку и потянул, пока плечо не хрустнуло. В этот момент подошел Ефремов и посмотрел на меня. «У него вывих плеча и легкое сотрясение», — кивнул я на сотрудника ИСР. «Вот 200 рублей, положи ему в карман. Пусть обрадуется, когда в себя придет». Пока Миша помогал своему напарнику, я подошел к проходной в особняк Барановых. «Ребята, скажите, а Степан Андреевич на месте?» — спросил у охраны. «Не положено», — ответил мужичок и прищурил один глаз, оценивая меня. «Передайте господину, что пришел Симба от Корнилова, это важно». «Не положено», — снова ответил охранник. 100 рублей упали через решетку рядом с мужиком. Он посмотрел вопросительно на меня. «Я прошу всего лишь передать мои слова и ничего больше». Охранник наступил ногой на купюру и сделал вид, что нагнулся завязать шнурки. Потом поднял деньги и пошел в строение рядом. Через пару минут вернулся, и ворота открылись. «Мне приказали сопроводить вас», — сказал он. Пришлось согласиться, чтобы мне в спину наставили винтовку и повели в беседку на улице. Спустя некоторое время прибыл и Степан с бутылкой шампанского и бокалом. Уставился на меня. «Симба?» — спросил он. Я улыбнулся и кивнул. Аристократ продолжал изучать меня. «Вы подозрительно похожи на моего знакомого, Корнилова», — отпил Баранов шампанского. «Хотя я про вас тоже слышал. Навели шороху в трущобах. Я даже искал встречи с вами». «Я в курсе». Сел на скамейку и решил использовать легенду, которую только что подсказали. «В моих планах не было с вами встречаться, но брата подставили Титовы. На него напал Николай Гаврилов со своими людьми. Аристократ не рассчитал силы и погиб, как и племянник Титовых». «Я ждал Ивана Михайловича. Мы должны были встретиться и обсудить одно дело», — вглядывался в мое лицо Степа. «Знаю», — дернул я щекой. «Пока Ваня ушел в подполье, но это не означает, что мы отказались от плана. Я в курсе всех договоренностей, пришел узнать ваш ответ». Я тянул время как мог, чтобы Ефремов успел прийти с нужными мне документами. Мы обсудили дела со Степой. Потом пьяненький аристократ долго восхищался подвигами Корнилова и его силой. Мне даже повезло встретиться с главой Барановых и переговорить с ним о некоторых делах. Когда нужное время прошло, сослался на дела и удалился. Посещением особняка остался доволен. Если то, о чем мы договорились, выгорит, тоже неплохо. Хоть немного и отличается от первоначальной задумки. Перед тем, как выйти из особняка, стрельнул пару папирос у охранника, которого я подкупил. Встал на месте, где стояли двое рядовых, и начал курить, хотя на самом деле больше вид делал. Ко мне приближалась фигура в плаще. Я немного напрягся. Когда она подошла, остановилась совсем рядом, крученые пули уже ждали приказа. «Господин», — сказал Ефремов. «Миша, ты чего? У тебя проблемы?» — поинтересовался я. «Нет, все прошло как нельзя кстати. Когда мы добрались до больницы, то я покопался у них в архиве, пока они помогали сотруднику ИСР. Я там такую панику поднял. После направился к нам в часть. Доложил о происшествии, написал рапорт, и меня отправили домой до выяснения. По дороге проник в архив, уже проделывал подобное для сбора информации и ее последующей продажи. Я все достал, о чем вы просили». Мне передали папки и еще листок бумаги с адресом. «Молодец. Ступай домой и завтра приходи по адресу Краковская, 17, в 9 часов утра. Сможешь?» «Да. Мне еще требуется время, чтобы собрать информацию по лаборатории ботаников. Данных почти нет, а то, что есть, засекречено. Мне по рангу к ней не подступиться». «Главное, не подставляйся», — еще раз дал ему напутствие. Мы распрощались, и я направился на Гороховую, 7, в квартиру 13. Меня там ждет один человек и просто жаждет помочь в моих планах, хотя пока об этом еще не знает. Я перемещался переулками и ждал, когда стемнеет. Через несколько часов я уже стоял с нужным домом. Жилой квартал, Скорее всего, тут живут бояре, владеющие или бедные новые аристократы. Посмотрел на нумерацию квартир на подъезде. Нужная мне находилась на втором этаже. Пришлось подождать, пока свет в окне погаснет, как и у соседей. Схватился за балкон, подтянулся. Напряг мышцы ног и одним прыжком оказался на втором этаже. Магией постарался смягчить свое приземление и не издать звуков. Украдкой заглянул в окно. Нужный мне человек спал. Устал, наверное. Сегодня был тяжелый день, да еще и ночь вчерашняя. Я улыбнулся. Балкон был приоткрыт. Ха, кому-то жарко? Кровать находилась в полуметре от балкона. Нужно действовать очень быстро. Я вдохнул и рывком влетел в комнату, заранее сформировал копье и отдернул одеяло. Лезвие уперлось в горло моего будущего помощника. «Симба?» — испугалась Варвара. «Ты? Я тебя искала, а ты сам пришел. Что, нравится? Хочется?» Девушка оскалилась. «Прикройся!» — улыбнулся я и даже не взглянул на девичью грудь. Младший следователь, оказывается, любит спать голой. «Кто вы такие? Ты, Корнилов? Зачем вы в Тобольске? Какие у вас планы?» Девушка из принципа не прикрылась и смотрела мне в глаза. «Варенька, помолчи, пожалуйста. Я пришел к тебе не на допрос, а предложить то, что очень хочешь». «Поймать тебя и Корнилова? Ты же про это?» Девушка попыталась использовать магию, но мое лезвие уперлось еще сильнее ей в горло, пустив немного крови. «Авдеева, вот скажи, ты дура?» — искренне уточнил я. «Есть то, из-за чего ты так рвешь свои жилы. Почему пошла в следователи? То, что мешает спать по ночам». Глаза девушки изменились. Они расширились, и я увидел страх. Может, немного переборщил с игрой. Хотя Симба, он наводит панику на все трущобы. Опасный хищник. «Варвара, если ты хочешь узнать правду, что случилось с твоим братиком и кто его подставил, а именно это с ним и сделали, замолчи и слушай меня». Достал папки с документами и показал. «Хочешь узнать правду?» На коже девушки появились мурашки, будто она замерзла. Ее тело немного дрожало, Варвара часто дышала. Смотрела мне в глаза, и я увидел то, зачем пришел. Интерес. «Говори, что ты хочешь, а после я отвечу тебе, согласна или нет», произнесла она дрожащим голосом. «Умница», — улыбнулся я.